«Враги», — коротко бросил я, буквально чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. «Джон, уведи их, отвечаешь за них головой». «Понял», — кивнул он в ответ, уводя за собой обеспокоенных Амелию и Валери. Я же развернулся в сторону непрошенных гостей. Один за другим, они стали ступать на песок, выходя из прилеска, из которого еще недавно вышел Мур. Врагов было 10, и все, как один, были одеты в невзрачные балахоны, скрывающие их фигуры. Их ауры при ближайшем рассмотрении более не казались мне чистейшим светом. Теперь в этом свете отчетливо ощущались кровь и боль, вместе с эфемерным запахом горелой плоти. «Кто вы такие?» – спросил я, привлекая к себе внимание и тем самым выигрывая время для Джона и девчонками. Мне никто не ответил, но один из балахонщиков кивнул в сторону убегающих. Слушаясь указаний, судя по всему, лидера, двое рванули в сторону моих близких. Внезапно перед ним выросла стена огня, перегораживая дальнейший путь. Один из них успел среагировать и отскочить назад, в то время как второго неплохо опалил огонь, но, похоже, не нанеся должного урона. Они взглянули на все еще поддерживаемую мной стену огня и в спины уже достаточно отдалившихся Джона с девочками. «Твой огонь не сможет нам навредить», — вдруг заговорил главный, подавая знак преследователям, чтобы они вернулись на свои места. «Интересно, почему же?» — спросил я, пристально глядя на врагов, и что еще более интересно. «Кто же вы, мать вашу, такие, и что вам от нас надо?» Незваные гости молча стали обходить меня полукругом. Только их лидер оставался на своем месте. Я чувствовал на себе взгляд его глаз, скрытых в тени капюшона. «Ты угроза», — внезапно сказал он, — «такие, как ты, должны быть устранены». Слова лидера балахонщиков стали спусковым крючком для начала действий. В меня со всех сторон полетели странные конструкции, состоящие из света, которые смогли меня удивить. Они пробивали стандартную защиту одну за другим, пока не столкнулись с щитом мрака. Но и он не смог сдержать напора, разлетевшись вдребезги, будучи перегруженным. Небольшая задержка дала мне достаточно времени, чтобы переместиться за спину к одному из врагов. Миг, и две когтистые лапы, в которые превратились мои руки, сворачивают шею замешкавшемуся противнику, тем самым отнимая первую, за сегодняшний вечер, жизнь. «Что?» — спросил я, находясь под пристальным вниманием незваных гостей. «Неужели вы думали, что огонь — это все, что у меня есть?» Первобытная тьма из самых глубин моей души подняла свою голову, чтобы посмотреть моими глазами на глупцов, посмевших заявить, что отнимут у меня то, чем я дорожу больше всего, мою жизнь. Окружающие на стене стали гуще. У самых моих ног начала клубиться дымка темной энергии, которая с каждой секундой расползалась все дальше, стремясь поглотить весь пляж. Некоторые балахонщики, из числа тех, кто находился ближе всего ко мне, в страхе начали пятиться, стараясь находиться как можно дальше от жуткого темного дыма. «Не бойтесь теней, братья!» — воскликнул их лидер и сомкнул руки в молитвенном жесте. «Пока свет горит в наших душах, нам нечего бояться. Святоши!» — промелькнула в моей голове догадка. Все противники начали повторять за своим командиром. Над пляжем повисло заунывное пение молитв. С каждой секундой громкость пения возрастала, отчего фигуры незваных гостей стали источать свет. «Кто тебе сказал, что ваш свет лучше моей тьмы?» Вкрадчиво и с предвкушением спросил я, выплескивая в окружающий мир море энергии. В один миг большой костер, разведенный мной в самом начале вечера, потух, не в силах противостоять силам тьмы. Луна на ясном небе также прекратила одарять нас своим прекрасным светом, скрывшись за окутавшей нас пеленой темной энергии. Звуки заунывного пения стали доноситься до меня, словно сквозь толщу воды. Мир потерял свои краски, приобретая черно-белый окрас, что говорило о практически полном отсутствии источников освещения. И только фигуры святош продолжали источать свой мерзкий свет, но с каждым секундой его интенсивность становилась все меньше. Я беззвучно переместился к лидеру, оказавшись у него за левым плечом. Заметить меня он был не в силах, но точно почувствовал чужое присутствие рядом с собой. «Скажи мне, святоша», — вкрадчиво прошептал я на самое ухо врагу голосом, который не может принадлежать человеку, «ты когда-нибудь слышал выражение? Ночь темна и полна ужасов?» Одновременно с этой фразой моя когтистая лапа пробила грудную клетку жертвы, превращая содержимое в фарш. «Твоя душа, моя», — сказал я умирающему святоше, прежде чем приступить к трапезе. По окутанному тьмой пляжу пронесся мой густой утробный смех, вызванные эйфорией от поглощения души и проникающей в само сознание оставшихся жертв. В следующий миг царящую тишину начали разрывать крики ужаса и боли. Тьма, подчиняясь моей воле, начала медленно и мучительно разрывать и изменять тела святош. Тонкие жгуты проникали под кожу, впивались в мясо, чтобы добраться до внутренних органов и превратить их в кашу. Толстые щупальца тьмы хватались за конечности отчаянно отбивающихся жертв и начинали медленно выкручивать их, разрывая сухожилия и плоть до тех пор, пока та или иная часть тела не отрывалась с громким хрустом. Все это сопровождалось многоголосой симфонией боли. Все закончилось так же быстро, как и началось. Тьма схлынула, оставляя после себя залитой кровью пляж и растерзанные тела врагов. Со стороны дорожки, ведущей к дому, послышался топот ног. Посмотрев в том направлении, увидел спешащего ко мне, слегка помятого, Карлуса с окровавленным боком. «Все в порядке», — сразу заверил меня подбежавший дед, завидев в моих глазах беспокойство. «Хорошо», — облегченно выдохнул я, как девчонки и дети. «В норме», — отмахнулся старик, восстанавливая дыхание, напуганы, но совершенно здоровы, ни единой царапинки. Это позволило мне окончательно расслабиться. Джон с девочками подоспел вовремя, тем временем продолжал пояснять старший родственник, непосредственно к тому моменту, как на нас напали. Только и успели, что спрятать Амелию и Валерию в доме. Я внимательно слушал старика, параллельно пытаясь унять ярость, так вспыхивающую от осознания, что эти святоши посягнули на то, что принадлежит мне. «Помощь нужна?» – спросил я, стараясь отвлечься, и указал на пораненный бок. «Всего лишь царапина», – отмахнулся собеседник, в подтверждение оголяя поврежденный участок. Там красовалась тонкая рана, оставленная чем-то достаточно острым, чтобы пробить дедовскую шкуру. Кровь уже свернулась, так что умереть от кровопотери ему не грозит. «Сколько их было?» – спросил я, желая узнать, как много врагов осталось мной незамеченным. «Трое», — ответил Карлус, «одного на себя взял Джон, а у тебя 10», — последовал мой ответ, а затем кивок на одно из тел, плюс их главарь. Какое-то время мы стояли молча, и чего они этим добивались? Старик задал вопрос в воздух. «Не знаю», — вставил я свой комментарий, мысленным усилием создавая 9 сгустков тьмы, которые должны были поглотить трупы, но очень скоро узнаю. Я медленно подошел к трясущемуся от страха телу, которая принадлежала одному из нападавших. Носком ноги я опрокинул его на спину, отчего с него слетел капюшон, явив миру искаженное ужасом лицо, принадлежащее молодому мужчине. «И ты мне с этим поможешь», — сказал я, склонившись над пленником и откидывая в сторону балахон, прикрывающий крест, висящий на его груди. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 11. Не детская сказка. Валерий Поттер. За всю мою, пока недолгую, 8-летнюю жизнь я несколько раз задумывалась о своем происхождении. Я не могла не видеть разницы между собой и Гарри. Что-то подсказывало мне, что я, не просто я. Что это значило, мне не было известно, но первый просвет появился, когда мне стукнуло 3. Смотря на маленькие пальчики кузена, измазанные в земле комнатного цветка, у меня не возникло желания звонко расхохотаться, как у сидящей рядом Сьюзи. Во мне проснулось раздражение, будто назойливая вредная кошка уронила со стола любимую кружку. «Гарри, черт подери, Поттер, что это такое?» «Маленький негодник», — запричитал дедушка Карлус, входя в комнату, «мне же попадет от Дианы по первое число, прекрати раскидывать землю по комнате». «Гарри Поттер, до этого момента я даже и не задумывалась о том, что его полное имя звучит именно так, почему оно кажется знакомым». Я зажмурилась и вдруг, как наяву, передо мной возникла женщина с темными волосами и большими голубыми глазами. Она мило улыбалась и, одетая в платье в цветочек, выглядела как ангел из моих снов. Раньше я ее видела именно во снах, но размыто настолько, что было не разобрать лица. Теперь же я отчетливо увидела небольшие морщинки, лучики у глаз и розовые пухлые губы, которые звали меня. Звали меня доченька. В руках она держала книгу, на которой было написано «Гарри Поттер и философский камень». Как это возможно, чтобы об этом орущем и чумазом пупсе написали книгу? И почему мне ее читает женщина, называющая меня дочерью? «Сьюзи, Валерий, помогите деду, а то нам всем влетит, Валерий», — не унимался Карлос, пытаясь докричаться до моего сознания. Смутный образ женщины растворился в темноте, и я открыла глаза. Тогда я мало что поняла, но воспоминания сплетались в необычайно интересные истории. В этих историях Гарри жил не с нами, а с какой-то вредной теткой Петунией и ее злыдним мужем. Его не баловали и любили, как в нашей семье, а обижали и даже поселили в чулане. У нас в чулане даже домовики не живут. А еще в этих историях Гарри пришлось пережить много увлекательных приключений. Сражение с драконом, игра в квиддич, нахождение философского камня и что-то там про тайную комнату. Если в Хогвартсе действительно настолько круто, я готова ехать прямо сейчас. Конечно, у меня возникла мысль поделиться мыслями с мамой, но в тот же момент я эту идею отсекла. Наверняка все решат, что я всего лишь маленькая выдумщица, да и сама я, в тот момент, больше склонялась к мысли, что это лишь странный, хоть и очень интересный, сон. Но истории все всплывали и всплывали в голове, а снов я таких точно ночью не видела, и это стало больше походить на воспоминания. Как только ко мне пришло осознание того факта, что эта история из моей прошлой жизни, до того, как я стала Валерией, я стала замыкаться в себе. Это очень напугало меня, ведь никто из моей семьи не говорил о чем-то таком и даже не рассказывал о чем-то похожем. Мне показалось, что говорить об этом будет даже не странно, а опасно. В итоге все превратилось в большой комок тайн. К 5 годам воспоминания стали складываться в одну обрывочную, но интересную картину. Я мало что вспоминала еще из этого нового для меня мира. Обрывки разговоров с матерью, школа и выпуск из нее, потом переезд и учеба в каком-то новом месте, книги, еще книги. Много книг, которые я читала с мамой и сама. Видимо, я хорошо училась и любила это. В своей новой жизни эта любознательность стала лишь сильнее, ведь, только научившись читать, я стала изучать доступные мне книги из библиотеки строчка за строчкой. Маме или Диане, я пока не понимаю, как ее называть. Ей нравится такое мое рвение, и она всегда приводит мне в пример моего брата, который изучил весь материал Хогвартса еще до поступления в школу. Она не осознает, что мое рвение обусловлено не только тем, что я такая же умная, надеюсь, как мой дорогой брат. Отчасти я засиживаюсь за книжками еще и потому, что хочу найти объяснение своим странным воспоминаниям, своему непонятному перемещению из одного мира в другой. Но пока ничем, кроме как отменной фантазией или фантастикой, я назвать это так и не смогла. Раз объяснить сложившуюся ситуацию мне не удалось, пришлось смириться со случившимся и учиться жить с этим. К 8 годам я научилась молчать там, где это требовалось, и говорить только то, что было необходимо. Повезло, что рядом со мной всегда были Сьюзен и Гарри, на уровень которых можно было всегда опереться, дабы не выдать то, что творилось у меня в голове, а в ней творился интеллект, точнее, сотворялся, и делал это довольно стремительно, если сравнивать с моим дорогим зеленоглазым братиком. Думаю, что все взрослые видели мой недетский взгляд на мир, но Поттеры, насколько я помню, древний волшебный род, и их эго подпиталось моим уровнем развития, не заподозрив неладного. Хотя насчет брата я не могу быть уверена. Кстати, о брате. Авариса не было в истории о Гарри из прошлого мира. Я отчетливо помнила некоторых других членов семьи Поттеров, но, помимо судьбы Гарри, видимо, здесь поменялось еще что-то. Авик казался мне необычным и таинственным, но очень притягивал своим образом. Наблюдая за ним, я ощущала что-то странное, будто брат источал какую-то особую энергию. Чертовы писаки. Брат бросил на стол газету и вышел из комнаты, оставив меня недоумевать от такой реакции, сидя рядом с Карлосом. Уходя, обозленный Аварис прошел рядом с нами, и сквозь тело будто прошел заряд тока и больно пощекотал кости. В животе заныло. Ау! Не удержалась я и схватилась за бок, когда брат уже вышел. Что такое, малышка? Обеспокоенно развернулся ко мне дедушка. Что-то странное. Как будто ток прошел сквозь живот, нахмурилась я, ловя уже тающие ощущения. Кажется, я понимаю, о чем ты, мгновенно успокоился старик и, притянув меня к себе, усадил на колени. Вспомни, такое было еще когда-то. Да, вчера, задумалась я, когда мы сидели за столом, а Аварис зашел, чтобы позвать тебя в комнату что-то обсудить. Это все твой дорогой братец, начал Карлос и поспешил успокоить меня, он не хотел тебе навредить. Ты что, просто он очень сильный волшебник, дорогая, и, кажется, ты станешь такой же, а может и сильнее. После этих слов он подмигнул мне и продолжил. Ты чувствуешь его магию, особенно, когда он зол или расстроен. Это говорит, что ты уже довольно сильна. Однажды мы с тобой начнем учиться держать это под контролем. Спасибо, дедушка, задумчиво ответила я. А ты? Ты чувствуешь его магию? Ты же тоже сильный. Да, конечно, милая. Но еще я достаточно сильный, чтобы контролировать это. Я тебя научу. Но не сейчас. Сейчас тебе нужно наслаждаться играми и крепким здоровым сном. Тот разговор с дедушкой дал мне понять. Этот мир – не детская сказка про мальчика-волшебника. Здесь есть такие сильные маги, о которых я не читала в своих книгах в прошлой жизни. Этот факт подкреплял не только мой брат. Вырезки из газет пестрели убийствами на турнирах, страшными происшествиями, в которых погибали волшебники. Сила многих из них поражала мое воображение, и Аварис был одним из таких. Нет, он был лучшим. Это я осознала в Греции. Когда брат пригласил всех на отдых, я решила, что дам себе волю в этом красивом домике и позволю немного порезвиться, как обычному ребенку. В принципе, ничем другим весь отдых мы со Сьюзи и Гарри не занимались. Когда, в последний вечер перед завершением отдыха, я прибежала позвать Авариса и Амелию к ужину, как просила мама, я не подозревала, чем окончится вечер. Амелия рванула к Джону, защищая меня, так дерзко, что я даже немного хихикнула про себя. Но в глазах Авариса я не увидела такого же задора, хотя он часто подшучивал надо всеми. В этот момент я почувствовала странную тревогу, а затем из леса выбежали странные люди в балахонах. Страх заволок душу, и я сама не поняла, как оказалась бегущей к дому, под руку с Амелией и Джоном. Последним, что я видела перед тем, как забежать в дом, стал черный мрачный купол, будто состоящий из теней, собравшихся из леса. Живот скрутило знакомое ощущение, Аварис. Показалось, что брызги крови летят от купола, эхом раздались крики и странное утробное рычание. «Не смотри, милая!» Рука матери заботливо прикрыла мне глаза. Я не стала ее убирать, вникая в звуки и ощущения. «Этот мир – совсем не детская сказка», пронеслась мысль в моей голове, и чтобы в нем выжить, надо стать такой же, как Аварис. Такой я и стану. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temiavaritseliwi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 45. Пастух и овцы. Аварис. Вновь и вновь были слышны крики боли вперемешку с проклятиями. Они отражались от каменных стен и, резонируя, заполняли собой все пространство, отчего их можно было услышать в любом уголке темницы. Очередной крик, который так и норовил сорвать голос, встретил меня, когда я спустился проведать пленника. С момента инцидента с нападением на острове Идра прошла неделя. Целая неделя, в течение которой я запретил родным и близким покидать стены поместья, переведя его в осадный режим. И плевать, что оно находится на просторах магического мира, где его еще надо найти. Единственным, кому было позволено покидать дом, был Карлус. Его жизненный опыт и личная сила должны позволить ему, в случае возникновения хотя бы намека на опасность, наплевать на собственную гордость и убраться как можно скорее. Старик был отправлен мной на переговоры с гильдиями. Он должен был поведать им о том, кто повинен в смерти такого количества выдающихся мастеров. Плюс ко всему, дедушка должен добиться от гильдии поддержки и помощи в инициации созыва МКМ. Пока Карлус занимался моим поручением, я закопался в библиотеке, где вчитывался в древние хроники в надежде добыть хоть крупицу информации. Кем были нападавшие? Все факты характеризуют их, как религиозных фанатиков. Но так ли это на самом деле? Все указывало на возрождение заклятых врагов-волшебников, инквизиции. Бешеные псы господни, что не остановится ни перед чем, чтобы стереть с лица земли все, имеющие отношение к магии. Уничтожались целые рода, поселения, в которых рождался хотя бы один волшебник. Они ненавидят магию, ненавидят и боятся ее, или, по крайней мере, боялись ранее, подумал я, вспоминая, как нападавшие орудовали силой света. Интуиция то и дело шептала, что не может быть все так просто. Чем глубже я погружался в историю, тем больше у меня возникало вопросов. Почему они нападают только на сильных или умелых волшебников? Почему не трогают обывателей? Почему применяют магию света? Все это было не свойственно инквизиции. Согласно хроникам, они не искали компромиссов, вырезая даже женщин и детей, даже если они были просто знакомы с кем-то из волшебников, и уж тем более не стали бы применять магию, хоть и схожую по результату с их методами. И эта фраза про угрозу, сказанная командиром нападавших, подумал я, бредя по коридору темницы в направлении камеры, откуда доносились крики, словно нас пытаются убедить, что нападение – это дело рук инквизиции, чтобы пустить по ложному следу, или же это фанатики-подражатели. Но в одном я был уверен на все 100%, этот отряд далеко не единственный в своем роде. Долгая и планомерная разведка, разработка плана, слежка за целью – все это невозможно, если не иметь за своей спиной целую организацию. Организацию, мотивы которой мне пока были не ясны. Наконец-то, добравшись до решетки, отделяющей камеру от коридора, был вынужден выкинуть из головы посторонние мысли. Очередной вопль, переходящий в хрип, обратил мое внимание на происходящее внутри. Недавний противник, а ныне пленник, был лишен своей одежды и прикован к каменной стене цепями, которые были исписаны рунами. Мой первый прототип детектора лжи, причиняющий боль, сравнимую с Круция, по желанию тюремщика. В отличие от окончательного варианта, это было все, что умел артефакт. Фактически, они являлись пыточным инструментом. Пленник находился в ужасном состоянии, весь покрыт ссадинами и порезами. Можно было заметить, что в некоторых местах кожа была буквально срезана, после чего рану прижигали. Одна рука была искалечена, мизинец и безымянный палец были отрезаны практически под корень, оставшиеся пальцы переломаны, а ногтевые пластины на них отсутствовали. На другой руке под ногти были загнаны иголки. Он без сил висел в кандалах, с хрипом втягивая воздух, и безжизненно смотрел в пол. Пересохшие и потрескавшиеся губы что-то шептали. «Выяснил что-нибудь?» – спросил я, заходя в камеру и привлекая внимание Джона. Старый друг оторвался от стола с пыточными инструментами, которые он сам принес сюда, и устало посмотрел на меня, тяжело вздохнув. Он снял с себя кожаный фартук и кинул его на стол. «Он отказывается говорить», — спокойно сказал он, стараясь стереть кровь с рук. «Крепкий малый. Приходится работать по методике учителя. В основном, вся информация не более, чем мусор, но кое-что тебя точно заинтересует». Тем временем я подошел к столу, на котором лежало множество окровавленных железок. Предназначение некоторых даже для меня было тайной, поэтому я с живым интересом разглядывал каждый инструмент. «Удиви меня», — произнес я, крутя в руках напильник. «Они все были маглами», — сказал Мур, пристально смотря на меня, словно следя за моей реакцией. Я с силой сжал напильник от такой неожиданной новости. «Что?» — тихо переспросил я, мне не послышалось. «Они были маглами», — терпеливо повторил друг. Начав нервно расхаживать по камере, я задавался вопросом. «Как такое может быть? Это ведь бред», — вслух закончил я, — «это невозможно. Они не могут быть маглами». Джон лишь развел руками, словно говоря, «не мне судить. Я же крепко задумался над возможностью превратить маглов в волшебников в кратчайшие сроки. Теоретически это возможно, если развить ту часть души, которая отвечает за накопление эфира. Но на это должны уйти долгие годы, и этот человек банально не успеет стать достаточно сильным магом, так и не уйдя достаточно далеко от тех же сквибов». Взглянув на Джона, я поймал себя на мысли, что маглу также можно скормить сердце магической твари. Но каков шанс на успех? Сколько людей должно умереть в процессе, не выдержав нагрузки? Не думаю, что они могли позволить себе такой метод. Разбрасываться жизнями верных людей с их стороны было бы весьма опрометчиво. «Выясни все», — приказал я, кидая напильник на стол, где он с грохотом ударился о другие инструменты. «Делай, что хочешь, но выясни, каким образом они это делают. Важна любая деталь, выуди из него все, что только можно». «Но», — растерянно начал было Джон, но был перебит мной. «Никаких «но», раздроби все его кости, если понадобится, преврати мозг в кашу или вызывай демона, что угодно, но вытащи из него всю информацию». «Даже сколько раз он сходил в туалет за день?» — решил пошутить старый друг, аккуратно укладывая брошенный мной инструмент рядом со всеми. «Даже то, какой бумагой он подтирался?» — произнес я, пристально смотря в глаза Джона. Уже стоя у решетчатой двери камеры, готовый покинуть ее в любой момент, я посмотрел на Мура, оглянувшись через плечо. «И да, Джон», — окликнул я друга, отвлекая его от инструментов, — «об этом никто не должен знать. Ты меня понял?» Джон молча кивнул, а я, получив подтверждение, поспешил удалиться. «Я хочу получить это», — Подумал я о технологии превращения в мага, поднимаясь по лестнице, и почувствовал, как тьма в глубинах моей души довольно заурчала. «Чем порадуешь?» – спросил я старика, выныривая из омута памяти, в котором находились воспоминания Джона со всей добытой от Святоши информацией. Карлус подошел к столу, тяжело рухнул в кресло. Было хорошо заметно, насколько сильно он вымотался за последнее время. Даже его омолодившийся организм начинал требовать отдыха. Он устало прикрыл глаза, под которыми легли мешки от недосыпа, и потер виски, словно собирался с силами. Я не торопил старика и терпеливо ждал, пока он сам начнет говорить, понимая, насколько тяжело далось ему мое поручение. «Это не Ватикан», — тихо произнес он, не открывая глаз, «и уж точно не Инквизиция. К этому я и сам пришел», — немного недовольно сказал я, «а теперь подробнее, откуда такая информация?» Карлус приоткрыл один глаз и пристально посмотрел на меня. «Причина созыва МКМ сильно всех взбудоражила», — начал пояснять он, практически растекаясь в кресле. «Одного только риска начала новой охоты на ведьм было достаточно, чтобы собрать конфедерацию в кратчайшие сроки, и также быстро ее закончить, обозвав нас параноиками». Я удивленно вытаращился на дедушку. «То есть, как это, закончить?» – удивленно спросил я, подавшись вперед. «А вот так, поморщившись и разведя руками, сказал дед, скажи спасибо Дамблдору, век бы не видеть его физиономию. Он здесь при чем?» Старик подобрался на своем месте, устраиваясь поудобнее. «При том, что эта бородатая морда», — продолжил он пояснять, являясь президентом Международной конфедерации магов, сделал официальный запрос Святому Престолу незадолго перед созывом, где уже предоставил полученный ответ. «Продолжай», — задумчиво сказал я, опираясь руками на стол. «Ватикан заявил, что они придерживаются старых договоренностей», — произнес старший родственник, на ходу вспоминая содержимое ответа, включающих в себя упразднение Святой Инквизиции, как и самой доктрины борьбы с ересью, при условии невмешательства волшебников в дела маглов. Обобщая все словоблудие, все сводятся к тому, что они не лезут к нам, пока мы не лезем к ним. «Ну что же», вздохнув, заключил я, «отрицательный результат, тоже результат». В кабинете появился домовик и протянул Карлусу чашку с горячим чаем, которую тот с благодарностью принял. «Передо мной на столе появилась большая кружка с кофе. Знаешь, что меня больше всего раздражает?» — возмутился дедушка, отхлебнув горячего напитка. «То, что всех этот ответ устроил, и они предпочли не видеть проблемы. Списали на действия террористов-фанатиков и попросили, Аварис, попросили приложить все силы для их поимки. Как будто это что-то решит. По миру шляется какая-то организация, которая вырезает сильных волшебников, притворяясь инквизицией, а они просто решили закрыть на это глаза. А что будет, когда сильные закончатся? И что бы ты сделал на их месте?» — с интересом спросил я, перебив все сильнее распалявшегося старика. «Не знаю», — буркнул он, задумавшись, — «да что угодно. Например, создал бы команды, которые бы занимались поиском и устранением этих фанатиков». «Вот и славно», — улыбнувшись, произнес я, — «значит, ты этим и займешься». «Ты о чем?» — не поняв меня, переспросил собеседник. «О командах, конечно. Ты займешься их сбором и курированием. Пусть выслеживают этих охотников, дальше уже я заставлю их почувствовать себя дичью». Несколько мгновений потребовалось Карлусу, чтобы осознать смысл сказанных мною слов. Хищный оскал сам собой начал появляться на его еще недавно выражающем усталость лице. «А дальше настанет время собирать трофеи, которые не придется ни с кем делить», — сказал я, пододвигая к нему омут памяти, в котором все еще находились воспоминания Джона. «Здесь все ответы. Интерлюдия. Неизвестный. Ночь за окном давно вступила в свои права, а небо заволокло тучами до самого горизонта. Бушующая гроза создавала необычайно красивое и захватывающее зрелище. Яркие вспышки молний, вкупе с раскатами грома, озаряли небо и разгоняли полумрак, царящий в апартаментах. Стоя у ростового окна, которое стало рамкой для этого шоу природы, я наблюдал, как внизу копошатся люди, стараясь как можно скорее укрыться от непогоды. Каждый удар молнии и раскат грома напоминал людишкам о том, насколько они незначительны на фоне мира. И неважно, будь ты волшебник или простой сапожник. Внезапно дверь апартаментов открылась, и в дверном проеме показалась фигура, закутанная в бесформенный балахон, который словно мешок скрывал все очертания. Лицо гостя было скрыто в глубоком капюшоне. «Докладывай», — приказал я, поворачиваясь обратно к окну. «Господин», — начал говорить слуга, Сделав пару шагов вперед, чтобы закрыть за собой дверь, мы нашли его. Все готовы к проекту возрождения. Отлично, я позволил себе прибавить радости в голос. Можете начинать, но будьте осторожны. Нельзя, чтобы кто-то узнал раньше времени. Конечно, господин, подобострастно произнес визитер. Прошло несколько мгновений, но слуга не спешил уходить. В отражении в стекле я видел, как он продолжает стоять, склонив голову. «Еще что-то?» – спросил я, следя за реакцией отражения подчиненного. При звуке моего голоса он вздрогнул. Складывалось ощущение, словно он пытается собраться с силами. Группа Омега, замявшись, продолжил он свой доклад. «Мы потеряли с ними связь. Предполагаю, что они все мертвы». «Вот как?» – сказал я, от удивления даже подняв брови. «Интересно. Неожиданные новости». Смерть всей группы Омега не укладывалась в голове. Считалось, что они и группа Альфа сильнейшие из тех, кто специализируется на устранении цели. Кто мог убить их? Кто был их целью? Развернувшись, спросил я. Поттеры, господин. Точнее, Аварис Поттер. Так называемые сильнейшие из ныне живущих, усмехнулся я, начиная понимать причину провала, этого следовало ожидать. Глупые обыватели любят создавать себе кумиров. Но в этот раз кандидатура действительно достойная, победитель Темного Лорда, да и просто сильный волшебник. Птица высокого полета, что гордо парит в небесах, недосягаемая для простого люда. И оттого слаще будет низвергнуть его с пьедестала, с улыбкой подумал я, представляя момент моего триумфа, публично показать магам. Как бы высоко ни взлетел их Икар, солнце всегда будет выше, чтобы опалить его крылья и низвергнуть обратно на землю. «Оставьте его», — сказал я, погруженный в свои мысли, — «я сам им займусь». «Если на то ваша воля, господин», — произнес слуга, прежде чем, поклонившись, удалиться. Оставшись вновь один в апартаментах, я вернулся к наблюдению за людьми. «Жалкие, слабые, ущербные», — размышлял я, наблюдая за метаниями старика, который выронил ключи от машины, в то время как прохожие пробегали мимо, даже не пытаясь помочь. Эгоистичная природа людей проявляется в их поведении и мышлении, независимо от их происхождения. Будь они магами или простыми людьми, результат всегда один. Они думают только о своих личных интересах и желаниях, не задумываясь о других и не учитывая их чувства и потребности. Они живут в мире своих маленьких проблем и не замечают больших проблем вокруг них. Они не стремятся к саморазвитию, довольствуясь тем, что имеют. Людишки живут ограниченной жизнью, не способные увидеть дальше своего носа, познать мир и прийти к духовному росту. Но все же у них есть шанс, подумал я, увидев, как маленькая девочка, вырвав свою ручку из хватки матери, рванула к старику, чтобы помочь найти его ключи. У них есть шанс измениться и стать лучше, но для этого им нужен тот, кто направит их. Они словно стадо овец без пастуха, который привел бы их единой цели. Только я могу стать тем пастухом, который приведет людей к высшей цели, сделал я про себя заключение, прежде чем переместиться, распадаясь на частицы света. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 46. Проект Возрождения. Аварис. Одна только добытая Джоном информация, которую я показал Карлусу, могла вызвать общественный резонанс и привести к войне. Войне на уничтожение. Кровопролитной, жестокой и беспощадной бойне, как среди волшебников, так и среди маглов. В мире, где существуют маглы и волшебники, возможность превращать обычных людей в магов, пускай и несколько ущербных, может повлиять на политическую обстановку. Мир моментально сойдет с ума. Магия – слишком мощный инструмент, чтобы давать его всем людям. Уверен, что те, кто руководит фанатиками, также осознают последствия, к которым может привести обнародование этой информации. Если бы стал раскрыть секрет того, что возможно стать магом, не имея до этого способностей, это привело бы к ожесточенной борьбе за получение знания и силы. Возможно, некоторые идиоты подумают, что тогда все станут равны, и не будет необходимости в статуте. Но такие люди не способны заглянуть чуть дальше, на последствия. Наверняка найдутся недовольные тем, что чистокровные хранят свои знания и не собираются ими делиться, и это привело бы к новому конфликту, который сотрет с лица земли чистокровные семьи. Далее правители новоявленных волшебников, узнав о наличии магического мира, захотят прибрать его к рукам. Результат же будет плачевным. Короче говоря, информация о возможности стать магом – это мощный инструмент, который может вызвать серьезные последствия, если она оказывается в неправильных руках. Она может стать источником власти, но также, если не управлять ею правильно, она может стать причиной катастрофы. И, судя по тому, что я не вижу под окнами разъяренной толпы, подумал я, отходя от окна кабинета, тем, кто руководит этой организацией фанатиков, такой исход явно не нужен. Вопрос только, почему, уже вслух произнес я, усаживаясь за свой рабочий стол. В этот момент послышался звук открываемой двери и в проеме показалась голова Карлуса. Уже сам с собой разговариваешь, решил пошутить он, проходя в кабинет. Просто иногда так хочется поговорить с умным человеком, с наигранной тоской ответил я же не виноват, что я единственный умный человек в этом кабинете. Старик посмотрел на меня с постной миной на лице. «Ха-ха, умник», — вяло проговорил он, чем вызвал у меня улыбку. Невинное подначивание друг друга помогло мне ненадолго отвлечься, но вскоре тяжелые мысли вновь заполнили мое сознание. Я с тоской посмотрел на заваленный бумагами стол, собираясь вновь с головой окунуться в работу, жалея, что не могу сейчас позволить себе уйти и забыться в каком-нибудь сражении. Подняв голову и взглянув на Карлуса, заметил, что он находился в ненамного лучшем состоянии. Полопавшиеся капилляры в глазах и синяки из-за плохого сна. В последний раз я его таким видел, когда умер отец. Что сказал Смитвик? Устало спросил я, приготовившись услышать ответ, который может мне не понравиться. Сказал, что он здесь бессилен, с какой-то вялой злобой ответил дедушка. Смерть – это не то, что можно вылечить, вот, что он сказал. И не то, что можно победить. Продолжил я за него фразу. Ненадолго в кабинете повисла гнетущая тишина. Старик с досадой сжимал кулаки. «Сколько?» – задал я очередной вопрос, который волновал меня последние полгода. Карлус устало посмотрел на меня, но быстро отвернулся, не в силах смотреть мне в глаза, словно это он был виноват в том, что происходит. «Год», – тихо ответил он, – «если повезет, два». «Хорошо», – неопределенно произнес я, немного помолчав. Я притянул к себе свиток, на котором был указан заказ на изготовление комплекса артефактов, и протянул его старику. «У тебя 2 дня», — сказал я дедушке вслед, когда он, забрав свиток, понятливо поспешил удалиться. Этот заказ не был столь важен и срочен, как я пытался показать. Он был лишь поводом побыстрее спровадить гостя, чтобы остаться наедине со своими мыслями. И Карлус это прекрасно понимал. Стоило двери захлопнуться за его спиной, как я, устало спрятав лицо в своих ладонях, погрузился в воспоминания. Первые несколько месяцев после того, как узнал от Джона про способ превращать людей в магов, я не мог найти себе места. Хотелось как можно скорее узнать об этом методе как можно больше. Все это свелось к нескончаемой череде охот на разумную дичь, которую для меня выслеживали наемники во главе с моим другом. Получая информацию о нахождении какой-либо группы фанатиков, я моментально срывался с места, догоняя своих жертв, сеял смерть и разрушение. Пленные, из числа тех, кому не посчастливилось умереть, отправлялись на допрос к Муру. Постепенно я начал успокаиваться. Этому способствовал тот факт, что изо дня в день у меня начинала складываться картина о том, каким образом удается превращать людей в магов света. И именно тогда я понял, с какими безумцами мы столкнулись. Все начало вставать на свои места. Моя не успевшая до конца оформиться мысль о том, что маглам можно скормить сердце магического животного, стала сродни попаданию пальцем в небо. У меня не было прямых доказательств, но разрозненные воспоминания разных фанатиков говорили сами за себя. У одного в сознании мелькали картины, как к его губам подносит кубок с красной жидкостью. В это же время у другого были воспоминания о том, что ему приказали что-то съесть. У третьего же остались воспоминания только о боли, что сжигало изнутри. Было страшно представить, сколько людей умерло в процессе получения новых сил, но, тем не менее, все это складывалось в единую мозаику, и только один вопрос оставался без ответа. Если моя теория была верна, то чье сердце надо съесть, чтобы получить доступ к магии света? Мой интерес подстегивал меня вновь отправиться на охоту, но, как это обычно бывает, не всем планам суждено сбыться. Ситуация сложилась таким образом, что требовало практически постоянного моего присутствия дома. Внезапно меня отвлек знакомый звук, которым сопровождался вызов по сквозному зеркалу. Встряхнув головой, отгоняя лишние мысли, я достал из ящика стола зеркало и вгляделся в него. Вместо моего отражения там красовалась знакомая физиономия друга. «Джон», — сказал я, кивнув в знак приветствия. «Джон Мур, с тех самых пор, как согласился на службу у своего друга, я практически забыл, что такое спокойные деньки. И хоть ко всему можно привыкнуть, иногда у меня складывалось ощущение, будто Аварис мне мстит за мое первое проваленное задание. Не могу его винить в этом, если вспомнить, к чему в итоге привела моя оплошность. Да и, по большей части, жаловаться мне ни на что. Я получил все, что хотел и что мне было обещано. Знания, деньги, безопасность для мамы и сила», — промелькнула мысль, когда я раздавил голыми руками голову очередного пленника, которого ко мне привели. Дав знак подчиненным, чтобы те убрали труп, я пошел мыть руки, параллельно вспоминая события минувшей пары месяцев. Нападение, которое совершили фанатики на моего друга и его семью, фактически подписало им смертный приговор. Полученные во время последующего допроса сведения лишь укрепили мою уверенность в этом. Зная Авариса, он не мог упустить такой возможности, как прибрать к рукам технологию превращения магла в волшебника. И действительно, нынешнее задание сильно отличалось от прежних. В последний раз таким серьезным Авариса я видел только в начале своего пути. Интуиция подсказывала мне, что в этот раз у меня нет права на провал. Благо, сейчас мне не приходится действовать в одиночку. «Мистер Мур», — позвал меня командир нанятых Аварисом волшебников, — «думаю, вам стоит на это взглянуть. Что там у тебя, Эрлинг?» — спросил я мужчину лет 40. «Вы что-то нашли?» Я взглянул на довольно опытного боевого мага, который, будучи значительно старше меня, вынужден находиться у меня в подчинении. Но, при этом, он ни разу не выказал недовольства своим положением, а когда я спросил его напрямую, то последовал простой ответ. «Так решил заказчик». Он приглашающим жестом предложил последовать за ним и повел меня ко входу в разгромленную его ребятами базу фанатиков. По пути нашего следования я тут и там замечал наемников, которые оказывали друг другу первую помощь. За год, что мы охотимся на фанатиков, это был один из самых сложных налетов, но, к счастью, в этот раз удалось обойтись без потерь. Прошлый такой случай унес жизни нескольких волшебников и наградил мою физиономию вертикальным шрамом, что пересекал чудом уцелевший глаз. Было еще кое-что, что отличало это нападение от предыдущих. В отличие от прошлых раз, нам впервые удалось найти одну из их баз. Все это заставило меня вернуться к мысли о том, какой стала моя жизнь после того, как я согласился служить Аварису. Наверное, самым верным словом для того, чтобы охарактеризовать ее, будет непостоянство или неопределенность. Постоянные перемены, вызовы, головокружительные приключения, которые могут стоить мне жизни. Общение с разными людьми из магического сообщества, множество знакомств, дарующих новые возможности или даже знания. Именно такой стала моя жизнь, полная сюрпризов и опасностей. К этому моменту мы с Эрлингом уже прошли внутрь базы, которая была больше похожа, скорее, на некое убежище или временное пристанище. Оно имело множество небольших комнат с минимальным, я бы даже сказал, аскетичным убранством и несколько технических помещений. Все выглядело настолько однотипно, что даже глазу было ни за что зацепиться. Но, похоже, наемникам все же удалось что-то найти, подумал я, когда мы зашли в очередную комнату, явно служившую чьей-то спальней. Но в отличие от всех остальных помещений, эта келья выделялась большими размерами и, судя по наличию рабочего стола, возле которого ошивалась парочка ребят Эрлинга, могла играть роль рабочего кабинета. «Докладывайте», — бросил старший маг своим подчиненным, когда мы подошли ближе. В то время, как наемники молча переглядывались, явно решая, кому стоит начать говорить, я посмотрел на поверхность стола, по которой было раскидано большое количество бумаг. Еще недавно они явно были подшиты в несколько отдельных папок, и похоже, что именно они, а точнее их содержимое, являлись причиной нашего здесь появления. В одном из ящиков стола нами был обнаружен тайник, начал говорить один из мужчин, внутри были обнаружены данные документы. Не дожидаясь завершения доклада, я взял в руки бумаги и жестами дал указание продолжать. Сам я, тем временем, отключившись от шума внешнего мира, стал вчитываться в содержимое, и с каждой новой строчкой мое настроение опускалось все ниже, рискуя пробить пол. Части бумаг явно не хватало, но даже имеющегося было достаточно, чтобы забить тревогу. «Аварису это точно не понравится», – тихо пробормотал я, чем прервал продолжающийся доклад. Не обращая внимания на заинтересованный взгляд командира наемников, я, как можно быстрее, достал из кармана небольшое сквозное зеркало, которое отдал мне Аварис перед отправлением на задание. После недолгого ожидания мое отражение в зеркале заменило хмурое лицо старого друга. Судя по тому, что было видно на заднем фоне, Поттер находился в своем кабинете. «Джон», вместо приветствия кивнул Аварис. «Аварис», повторил я его жест. «Что-то случилось?» С некоторым недовольством в голосе спросил друг и господин, в одном лице: «Ты бы не стал вызывать меня по пустякам». Еле сдержал усмешку, рвущуюся из меня, когда вспомнилось, насколько Поттер не любит, когда его отрывают от дел. «Мы тут кое-что нашли», начал я неопределенно. «И?» — спросил друг, подняв бровь в столь знакомом жесте. «И думаю, тебе лучше взглянуть на это лично». После этой фразы повисло недолгое молчание, во время которого Аварис внимательно вглядывался в мое лицо. «Порт-ключ, который я тебе дал», — начал говорить он, наконец что-то для себя решив, — «он все еще при тебе». «Само собой», — кивнув, ответил я. «Отлично». В этот же миг связь прервалась для того, чтобы через пару мгновений я вновь услышал голос друга уже неподалеку. «Что тут у вас?» — сказал Поттер, привлекая к себе внимание. Повернув голову в сторону источника звука, увидел Авариса, стоящего в самом темном углу комнаты, окутанного тенями. Они, словно вода, плавно стекали с него, пока тот подходил к столу. «Стоит отдать должное наемникам». Они сдержали свой порыв схватиться за палочки, хоть и были несколько напряжены и выглядели удивленными такой демонстрацией силы. «Взгляни», — сказал я, протягивая другу документы. Он молча взял бумаги и погрузился в чтение. И, как я уже предполагал, прочитанное не нравилось Аварису. Каждое прочитанное слово заставляло друга хмуриться все сильнее. Учитывая содержимое бумаг, я с трудом мог представить букет эмоций, бурлящий в сознании обычно сдержанного Поттера. В какой-то миг была пройдена точка невозврата, отчего в помещении стало значительно темнее. Тени в углах комнаты сгустились до такой степени, что стали казаться провалами в бездну. Магия, бурлящая в воздухе, казалось, сдавливало сердце и мешало вдохнуть полной грудью. На краю сознания все отчетливее слышался шепот. Рычащие и гортанные звуки, вперемешку с шипением сотен змей, складывались в слова, которые не могли принадлежать ни одному человеческому языку. Смысл этих слов, словно гвозди, вбивался в подсознание, где повторялся из раза в раз. «Убей, уничтожь, разорви». Чтобы не потерять сознание и не упасть, пришлось с силой вцепиться в столешницу, отчего раздался треск сминаемого моими руками дерева. Краем глаза заметил, как более молодые наемники рухнули на пол, где, свернувшись в позу эмбриона, закрыли уши руками в надежде, что разъедающий сознание шепот прекратится. Эрлинг, в свою очередь, так же, как и я, оперся о стол. Было заметно, с каким трудом ему удается оставаться на ногах. Аварис, с трудом выдавил я из себя, стараясь достучаться до друга, который был причиной этого чудовищного выброса магии. В следующий миг на меня посмотрели голубые глаза, светящиеся жутким потусторонним светом. Казалось, что этим взглядом можно заморозить не одно море. В нем практически не было ничего человеческого, лишь незамутненная ярость. Не знаю, как долго Аварис смотрел на меня, но мне этот промежуток времени показался вечностью. В какой-то момент друг прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Окружающая нас магия стала постепенно развеиваться, а в помещении стало заметно светлее. Вернулась возможность нормально дышать, отчего я в тот же момент сделал судорожный вдох, пытаясь наполнить легкие воздухом. Пока я вместе с наемниками приходил в себя, Аварису удалось окончательно обуздать свои эмоции. Какая ирония! Был хозяином, а стал рабом, оскалившись, проговорил он, стоит поблагодарить наших друзей за такую возможность убить эту тварь во второй раз. С этими словами он кинул на стол бумаги, в заголовке которых можно было прочитать: «Проект Возрождения. Объект. Том Марвела Реддл. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 12. Я не сдамся. Диана Поттер. Часто после смерти любимых люди говорят, что для них мир будто остановился. После смерти Адама я думала так же, но мир не остановился. Рождались дети, люди устраивали праздники, создавались новые семьи, маги устраивали турниры, а маглы – войны. Смерть одного человека ничего не значила для мира и человечества, но многое значило для меня и моей семьи. В первые дни каждый свой вздох я ненавидела, ведь дыханием я будто крала тот воздух, которым мог сейчас дышать мой муж, мой дорогой Адам. Если бы я не уговорила его на это глупое посещение больницы, если бы согласилась вызвать колдомедика на дом, все могло сложиться иначе. Всепоглощающая тоска и чувство вины душили меня изнутри. Став моими демонами, они, словно голодные коршуны, пожирали мою душу. Только забота и постоянный контроль со стороны Авариса и Карлуса не дали мне наделать глупостей. А маленький комочек счастья по имени Гарри, что в столь раннем возрасте стал сиротой и так доверчиво тянул ко мне ручки, помогал отвлечься от тяжелых мыслей. Но, стоило мне остаться одной, отчаяние вновь начинало поглощать меня. Единственное, что вытянуло меня из пучины отчаяния и вновь дало причину жить, Валерия. Эта малышка еще в утробе познала боль утраты и стала героем, каждым ударом ножкой по животу напоминая мне о себе, напоминая о причине жить. Вторая беременность далась мне тяжело. В моей памяти все еще были свежи воспоминания обстоятельств рождения сына, а слова колоды медика «ребенок не выживет» все еще звучат в моем сознании. Помню, как предлагали прервать беременность, чтобы у меня был шанс выносить второго ребенка. Помню то горе, тоску и слезы после обследования, показавшего, что наш первенец умер, и тот шок и радость, когда я вновь почувствовала стук маленького сердечка внутри моего живота. Я очень боялась, что история может повториться. Боялась вновь услышать те страшные слова, но в этот раз все могло закончиться куда печальнее. Только слова сына внушали мне надежду. Я не позволю этому случиться. Роды прошли очень сложно и тяжело для меня. Появление Валерии отняло у меня много сил, но все эти мучения стоили одного мягкого пожатия пухлой младенческой ручки. Она стала моим чудом. Уход за дочерью и моим дорогим племянником Гарри отобрали все время у грусти и скорби. Мне стало некогда печалиться и думать о произошедшем. Лишь ночь приносила со своей темнотой мысли о том страшном дне. Но эти мысли быстро растворялись в тумане усталости, и я засыпала настолько крепко, что только крики детей стали моим надежным будильником. День за днем сменялись в нашем поместье, но одно было неизменно – мои будни. Они были заполнены постоянным присмотром за детьми, их воспитанием, занятиями, заботой о доме. Смех и радость вновь заполнили поместье Поттеров, а бытовые чары сменили любую другую магию. Но бытовые чары остались единственными чарами в моей жизни не только из-за того, что я стала домашней курицей-наседкой. Когда Аварис был маленьким, я не засиживалась дома, как сейчас. Мы вместе часто бывали в интересных местах. Адам всегда мог придумать занятие на день или предложить внезапно куда-то сорваться. С сыном или только вдвоем, оставляя маленького Авариса на попечение Карлуса и Дарьи. Теперь мне мешало не только то, что я стала довольно меланхоличной из-за смерти мужа. Меня все-таки постигла участь многих женщин рода Гринграсс, проклятие крови. Как я узнала позже, это проклятие передается в нашем роду только по женской линии, и никто не может предугадать, в ком оно проявится. Судьба, очевидно, смеется надо мной. Сначала я тщательно скрывала свое состояние от домочадцев, и какое-то время это даже удавалось. Свои головные боли я попросту терпела, легкие и пока редкие полуобмороки объясняла усталостью и плохим сном. Но впоследствии держать все в тайне становилось все сложнее. Первой догадалась Амелия. Эта милая девчушка, надеюсь, будущая жена моего дорогого сына, часто посещала нас, чтобы дети могли поиграть вместе. Амелия очень помогала мне в быту и морально поддерживала. Мы стали хорошими подругами, сцепившись своим горем, ведь девушка потеряла свою семью в те страшные времена. Она настолько хорошо узнала меня за эти годы, что не могла не заметить, как жизнь гаснет в моих глазах. Я уговорила ее не говорить ничего о Варису, и она сдержала свое обещание лишь на неделю. Я не виню ее, ведь она стала свидетелем моего обморока в третий раз за 7 дней, что не могло не вызвать панику. Мне и по сей день страшно вспоминать ту бурю эмоций, что овладела сыном, когда он обо всем узнал. Осознание сменилось яростью, от которой тряслись стены многовекового поместья. Но ярость та была направлена не на нас, а словно на самого себя или же на саму смерть, что практически стояла у порога нашего дома. В тот момент, помимо страха перед стихией, я почувствовала и гордость за сына, который вырос столь сильным волшебником, что готов вцепиться в костлявое горло самой вечной леди, лишь бы не отдавать то, что считает своим. За ту неделю, пока он не знал о болезни, я хотела связаться со своим братом, чтобы узнать от него о способах борьбы с недугом. Мой дорогой брат стал отцом двух прекрасных девочек, Дафны и Астории. Я посчитала, что это подтолкнет его к тому, чтобы побольше узнать о проклятии, а может даже найти лекарство. «Диана, мне так жаль», — в слезах вторил брат, всхлипывая и тяжело дыша, обнимая меня, «ты права. Когда малышки появились на свет, я стал разыскивать способы лечения, но это проклятие. Проклятие не лечится, и нет способа его снять. Но как же так, не могла я поверить его словам, и даже нельзя продлить мою жизнь. Хотя бы на несколько лет, теоретически, проклятие состоит в том, что из тебя постепенно утекает магическая сила», — рассуждал Эдвард. «Оно будто иссушает тебя, забирая жизненную энергию. С каждым днем ты будешь все слабее и слабее. Но, если я не буду использовать магию», — задумалась я, — «да, ты сможешь ненадолго замедлить процесс, но ты не сможешь его остановить, Диана. Мне жаль, я поняла тебя, дорогой. Спасибо, передавай привет девочкам». После разговора с братом я плакала несколько часов в подушку. Надежды не было, об этом говорил не только мой брат. Ему вторили обеспокоенные взгляды Ави и Карлуса. Они все чаще стали закрываться в кабинете и громко спорить. Их поведение расстраивало Амелию, пугало детей и говорило мне: «Ты умираешь, и даже твой сын, один из величайших магов современности, не может исправить положение». Постоянные попытки сына и Карлуса найти лекарство постепенно стали меня нервировать. Мое состояние ухудшалось, я стала меньше проводить времени с детьми. Гаррих ныкал, когда Амелия уводила его из моей спальни, давая отдохнуть. Валерия серьезно и обеспокоенно смотрела своими голубыми глазами на мои бледные щеки, на беспокойно разбросанные по подушке волосы. Она все понимала, я верю ее взгляду больше, чем ее словам. Моя малышка родилась такой же, как мой Ави. Их глаза одинаково сочились интеллектом и пониманием. Моя дочь знает, что я умираю, и от этого еще больнее. После разговора с братом я смогла на несколько месяцев сдержать течение болезни, и в какой-то момент мне даже показалось, что я стала чувствовать себя гораздо лучше. Но это был лишь обман проклятия. Аварис видел, как силы покидают меня и чуть ли не приставил ко мне Амелию в роли охранника и няньки. Но это меня уже не раздражало. Я смирилась со своим положением, стала мудрее и спокойнее. Вот чему меня научила эта болезнь: принимать дарованное судьбой и учиться с этим жить. Жить столько, сколько мне отведено. «Диана, у меня нет чудесных утешений для тебя, дорогая», — тихо сказал старый колдомедик, убирая склянки в свой чемоданчик. «Я и не ждала, мистер Смитвик. Вы же понимаете, чья это идея», — отвечая, я слабо кивнула в сторону закрытой двери, за которую полчаса назад вышел Аварис, давая возможность лекарю провести осмотр. «Понимаю», — устало и понимающе кивнул мужчина, присаживаясь на самый край кровати, — «вы не можете его винить за это. Вы потеряли мужа, но и он потерял отца. Не думаю, что его большая сила способна залечить столько душевных ран». «Ох, мистер Смитвик», — начало было я, но колдомедик поднял руку. «Просто Гиппократ», — слабо улыбнувшись, сказал он, — «все же сколько лет уже с вами знакомы». «Гиппократ», — сказала я, вызвав очередную ободряющую улыбку на лице старика, — «я все понимаю, но что же мне делать? Сколько я еще смогу быть с моими детьми? И как мне смотреть им в глаза? Вы не виноваты в вашей болезни, Диана, помните об этом каждую минуту. Еще год или, в лучшем случае, два, вы сможете радовать своим присутствием семью. Цените каждый миг, проведенный с ними, и старайтесь меньше утруждать себя». «Хорошо, спасибо за слова поддержки, Гиппократ», — только и смогла ответить я на его слова. Слезы градом покатились из глаз сразу же, как только он вышел за дверь. Спустя несколько часов, когда слезы уже закончились, и от усталости я начала проваливаться в сон, мне, словно через пелену, послышался звук открывшейся двери. Через несколько мгновений меня окутало знакомое ощущение присутствия неподалеку сильного волшебника. Холодная ладонь опустилась на мой лоб, убирая прилипшие локоны. «Мама», — сквозь пелену сна услышала я тихий и несвойственно печальный голос сына, — я не сдамся. Я знала, что он не опустит руки просто так. Даже если ради моего спасения придется утопить этот мир в крови, я знала, что Аварис с радостью сделать все необходимое. Но также я знала, что не могу позволить ему стать монстром. Тихо прикрыв дверь за собой, Ави вышел из комнаты. Тьма окончательно заволокла мое сознание, даря спокойствие и столь желанный отдых. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temiavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 47. Жестокость. Понятие относительное. Аварис, ты уверен, что оно того стоит? Спросил Карлус, присев за стол рядом со мной. Была поздняя ночь. Домочадцы видели уже десятый сон. Только для меня и деда эта ночь была бессонной, как и многие другие до этого. Она моя мать, старик, ответил я, мрачно посмотрев на родственника. Как думаешь, стоит оно того? Это был риторический вопрос. Он устало покачал головой и махнул рукой на меня. Я не о тебе беспокоюсь, дурень, сказал он, посмотрев мне в глаза, подумая о матери. Ты уверен, что Диана согласится на такое? Уже и не вспомню, в который раз мы вот так спорим. Целый год мы на пару пытаемся найти лекарство от смерти, а если точнее, способы снять редкое проклятие с мамы. Проклятие, которому были подвержены многие женщины рода Гринграсс. Передающиеся по женской линии, оно превращало жизнь каждой девочки в их семье в настоящую русскую рулетку, ведь ценой проигрыша всегда была жизнь. И вот сейчас это самое проклятие буквально выпивает жизнь из той, кого я с гордостью могу назвать мамой, той, что заботилась обо мне с самого моего прихода в этот мир, той, что защищала меня от любых невзгод, пока я не был на это способен, и той, кто беспокоилась обо мне, даже зная, что навредить мне довольно сложно. В тот момент, когда узнал о болезни, я пожалел, что сконцентрировался, в основном, на магии тьмы и огня, из-за чего достаточно мало времени уделял другим направлениям. Даже артефакты Рика с зельеварением были для меня не более, чем развлечением и способом отвлечься. Я злился на себя, за свою непредусмотрительность и недальновидность. Корил за то, что совершил ту же ошибку, что и прошлый я, который прекратил свое развитие вовсе.